Глава 10. Ответа на этот вопрос у меня нет. Я не могу сказать, что готов назвать другую своей любимой. Но мое молчание и растерянность она могла расценить как положительный ответ. «Уля, у тебя нет температуры?» — спросил я, совладав со своими эмоциями. «При чем тут?» «Ты бредишь», — жестко сказал я. «Я не потерплю таких разговоров. Ты, наверное, забыла, что натворила? Что я думаю о разводе, и ты сейчас совершенно не в том положении, чтобы мне закатывать сцены ревности?» Одна из декоративных ваз на комоде вдруг с треском разлетелась, осыпав пол у наших ног ледяными осколками. Она разозлила меня. Уля закрыла лицо руками. «Не надо, Миша. Пожалуйста, не надо». Она не любила и боялась проявлений моей магии. Но когда злюсь, так сложно себя контролировать. Тьма берет надо мной верх. По той же причине я не могу избавиться от талисмана, как бы ни просила меня жена. Тьма не дает мне. Талисман возвращается. Я просто не мог избавиться от него. Я понял, что стал слугой тьмы. И теперь она меня не отпустит, пока не выпьет из меня все жизненные силы. «Ложись спать», — сказал я ей чуть спокойнее. «У тебя тени под глазами. Ты не спала». «Ты думаешь, я могу спать?» — прошептала она, обняв себя руками, словно ей было холодно, хотя в доме было тепло. Грел камин. «После всего, что случилось? После того, как ты сказал, что разведешься со мной?» «Кто же виноват в этом?» — задал я резонный вопрос. Ульяна молчала, опустив голову. «Ты обманула меня», — договорил я. «Предала. Не захотела мне родить сына. Теперь ты полагаешь, что простым прости и своими слезами сможешь все исправить?» Я отрицательно покачал головой. «Извини, но порадовать мне тебя нечем», — объявил я. «Я намерен требовать расторжения брака». «Миша!» — ухватила она меня за руку, обливая слезами. «Только меня они уже не трогали». Уля все сделала своими руками. Она сама растоптала наш с ней брак. Только сама. «Неужели ты меня бросишь из-за нее? Из-за этой деревенщины? Но ведь она тебе совсем не пара. Она не сможет тебя любить так, как я». Злость всколыхнулась во мне с новой силой. «Я просил не поднимать эту тему больше», сказал я твердо и попытался избавиться от ее руки и уйти. Раз не понимает слов, поймет игнор. «Забудь ее, Миша. Ну что ты делаешь? Ну хочешь, я на колени встану перед тобой?» И жена в самом деле села возле моих ботинок и обняла мои ноги. «Прости меня, прости. Не разводись со мной», просила она и плакала. «Я все поняла. Я была не права. Я думала только о себе. Я рожу тебе сына. Хочешь, еще дочку рожу. Сколько захочешь детей и сколько я смогу подарить тебе. Только избавься от нее, молю тебя. Она разрушит все. Увези ее. Продай. Увези, и мы снова станем счастливы с тобой, как раньше. Обещаю тебе». «Что ты делаешь, Уля?» Поднял я силы ее на ноги. «Не нужно мне этих унижений. Это не исправит того, что ты натворила». «Пожалуйста, Миша, избавься от нее», — твердила жена как безумная. «Да при чем тут Ольга?» — попытался я донести до нее. «Никто ни при чем. Дело только в тебе. Ты меня обманывала. Ты меня предала. Я не намерен на это просто взять и закрыть глаза». «Миша!» — цеплялась она изо всех сил за меня, словно если я сейчас выйду за дверь, наш брак магическим образом перестанет существовать. А меня этот тяжелый разговор и очередная истерика жены лишили последних сил. Я уже еле стоял на ногах от усталости и пережитых потрясений и эмоций. «Ты не можешь так со мной поступить. Твой папа меня выбрал для тебя. Ты не можешь ослушаться его воли. Я подхожу тебе больше, чем кто-то другой. Но очнись же, услышь меня. Я рожу тебе детей. Давай прямо сейчас начнем. Поздно уже. Я ничего больше не хочу от тебя. Нет, не поздно. Я еще смогу. Никогда не поздно. Я вдруг осознал, что совершенно не хочу ложиться с ней в одну постель. И детей от нее в самом деле не хочу больше. Она словно надорвала какую-то ниточку между нами своими поступками и глупой ревностью, скандалами, которые она мне периодами закатывала. Может, в самом деле нам лучше будет развестись и жить каждой своей жизнью? Уля родит кому-то другому. Еще успеет. «Ложись спать, я тебе говорю. Сейчас ты все равно не в состоянии серьезно говорить о таких вещах». Довольно жестко я все-таки освободился от рук Ульяны и вышел за дверь ее спальни. Теперь только ее. Едва я дошел до комнаты для гостей, в которой поселился с недавнего времени, и моя голова коснулась подушки, как меня унесло в тяжелый сон.